Это чаша из Византии. Прохор, важно заложив руки за спину, продолжил мини-экскурсию по своему дому. Сказывают, мол, была она любимой посудой императора Юстиниана. Больше всего на свете она была люба ему. Он берег ее пуще всего на свете. Пылинки сдувал, всем друзьям, да подругам показывал. Пуще того, не хотел расставаться с ней, даже во время ночных забав. Но, потом горе беда учинилась, была украдена злыми ворогами империи. Юстиниан так опечалился, что заболел и покончил жизнь самоубийством. Купец внезапно замолчал, затем, зашевелил губами, что-то считая в уме. После, годков на 300-500, чаша пропала. Покуда мной не была найдена и куплена у неизвестного персидского купца, Прохор рассказывал трогательную историю, с обожанием глядя на редкий музейный экземпляр. Наверное, странник скептически размышлял, глядя на обычный ночной горшок. У этого купца еще несколько таких было припасено под прилавком, только с перламутровыми пуговицами. А вообще чаша, как чаша. Но реклама неизвестного перса очень хороша. По-моему, у меня в гараже где-то такая же валялась. Рязанцев, сделав печальный взгляд, с состраданием осматривал достопримечательность. Даже чуть лучше и поновее. Точно, от старого хозяина по наследству досталось. Никак руки не доходит выбросить на помойку. А теперь оказывается она из Византии. Украдена противными ворогами. Да у меня таких ночных сокровищ, если хорошо в старье покопаться, вагон и маленькая тележка. Ох, грехи наши тяжкие. Купец вытер рукавом со щеки набежавшую слезу. Шмыгнул носом. Вот и скажи, Ляксий, как жить? Стоит ли верить близким, друзьям, когда варварски разбивают самое любимое и дорогое? Коробейников благосклонно продолжал рассказ о своем экспонате. Смахнув внезапно набежавшую слезу, он пошел дальше. Эту картину, по-моему, подарил мне купец Котейкин Иван Ильич. Прохор остановился возле большого полотна. Ну, да, вот отметка. На холсте в позолоченной раме был изображен мужчина с суровым взглядом, пышными усами и длинной черной бородой. В огромных, серебряных доспехах он важно восседал на коне. Говорят, собирается сватов засылать. Уж больно ему моя Любушка приглянулась, купец промолвил и пристально уставился на картину. Новоиспеченный ценитель прекрасного внимательно посмотрел на портрет. Мужчина, изображенный там, был серьезен и могуч, а оружия на нем понавешено было так много. Вылитый Илья Муромец, молодой эстет, произнес, значимо покачивая головой. Он достойно оценил кандидата. Былинного героя рисовали с него, как пить дать, и капитала у него видимо-невидимо. Продолжал разговаривать сам с собой Коробейников, качая головой из стороны в сторону. И почти вся Москва в должниках, надо брать. Алексей подвел итог через минуту раздумий. Такие женихи просто так на дороге не валяются. Одного железа на нем, почитай, пудов 20. А если еще и с лошади поснимать, то пункт приема металлолома обогатится. Вот и не знаю, как быть. Купец, задумавшись, негромко затрындел. Ох, худо, бяда. Не доведи, Бог, до греха. Спаси, сохрани от окаянных мыслей. Он повернулся в полоборота, нашел икону и перекрестился. Недавно узнал, что младший сын дворянина Тимофея Маркова собирается сватов засылать, а это известный, старый род. Их еще при Иване Грозном уважали. Прямо уму непостижимо, что теперь делать. А тут еще ты. Коробейников глубоко вздохнул и снова задумался о чем-то своем. Ценитель прекрасного, почувствовав, что пора срочно менять тему разговора, желательно на что-нибудь нейтральное, про цветы или погоду, про то, что к женитьбе никакого отношения не имеет. Послушай, Прохор, он постарался перевести внимание купца в другое направление. А в каком районе Москвы больше всего бандитов? Кого? Купец не сразу отвлекся от мрачных мыслей. Все-таки шок, это по-нашему. Алексей весело посмотрел на страдальца и решительно продолжил. Ну, Тати, городских разбойников, романтиков с большой дороги. Он попытался подробно объяснить Коробейникову свой вопрос. Прохор, поняв, о чем идет разговор, крякнул от неожиданности. «Ах, леший, эту нечисть побери!» Он быстро сотворил крестное знамение в сторону иконы. «Наверное, в земляном городе. А тебе-то на что? Знаешь, решил по ночной Москве прогуляться, с достопримечательностями древней столицы познакомиться, свежим воздухом подышать, посидеть у реки, полюбоваться вечерним закатом», задумчиво произнес Рязанцев. Он смущенно покраснел и опустил глаза в пол. «Ась, где посидеть? Куды сходить?» Прохор застыл от удивления. «Повтори, не уразумел? Прогуляюсь». Алексей стал доходчиво объяснять свое желание. «Пообщаюсь с веселыми людьми. Узнаю, чем живет и дышит ночной город. Ночью в городе везде лихих людей много, не успеешь и глазом моргнуть, как под разбойный кистень угодишь. Купец решительно отговаривал гостя от ночного рандеву. Хуже нет, на ночь по улицам ходить, кругом смута, шиши да тати. Неспокойное время, а я потихоньку, осторожно, блудный гость законючил, так как будто в первый раз отпрашивался у родителей на танцы. Буду возле дома, далеко от ворот отходить не стану. Если что, сразу домой. Дались тебе эти прогулки. Коробейников недовольно пытался достучаться до сознания пришельца. Темень уже, скоро рогатками улицы перекроют. Людишки по домам разойдутся, затворятся, хорониться будут. Я, быстро, гуляка не слушая родного отца, ломанулся во двор. Одна нога здесь, другая там. Он быстро произнес, захлопывая дверь перед носом купца. Рязанцев, выскочив во двор, где его ожидал Федор. «Командир, я с тобой, пособлю», — медведь пробасил, разминая огромные кулаки. «Мы с тобой быстро со всеми управимся. Раз, раз да другой, по сапатке. Еще, чего?» У пришельца пронеслось в голове. «Вот, только тебя мне и не хватало». «Нет, Федя», — Алексей остановил слугу. «Ты опять на хозяйстве, следи за имуществом». Воежор подошел к телеге, покопался в вещах и вытащил нунчаки. «За каким?» — Федор переспросил удивленно, оглядываясь по сторонам. Путник достал из кармана золотое украшение, выигранное накануне. «Держи, смотри, чтоб близко никто не подходил к нему». На миг задумался, что-то решая. «Если что, можешь применить оружие». «Какое оружие?» Слуга еще больше удивился. Он растерянно осмотрелся по сторонам. «У меня же ничего нет, на, бери», высокое начальство произнесло торжественно и отдал работнику нож, отобранный у разбойников. Потом еще немного подумала и, подойдя к телеге, достала топор. «И вот, если что», воежор несколько раз махнул тяжелым предметом, а затем решительно произнес: «А то вдруг, врагов будет много. Эх, кольчушку бы тебе какую-нибудь, да шлем с латами, да копье подлинней». «Ну, чего нет, того нет». Пока Федор не очнулся от своих запутавшихся мыслей, отец, командир, быстро вышел за ворота купеческого дома. «Ну, что?» Путник осмотрелся по сторонам улицы, весело подмигнул двум неизвестным девчушкам, шедшим в неизвестном направлении с ведрами. «Здравствуй, моя столица, молодая моя, Москва», — весело перепел он знаменитый шлягер. «Эх, ма, пройдемся по злачным местам», и ночной кутила пошел вдоль улицы, весело насвистывая одну из известных мелодий своего времени. «Старая Москва, где-то в районе улицы Варварки». День не спеша клонился к закату. Восходящие лучи солнца отсвечивались и сияли в многочисленных золотых куполах древней столицы. Расписные вершины усадьб и теремов сначала пожелтели, потом покраснели. Теплый летний ветер трепал листву редких деревьев. Людской прибой ослабевал. Над переулками города умиротворенно звонили к вечерне. Дон-да-дон-дун, динь-да-да-дин, динь-да-да-дон. В небе плыл перезвон множества колоколов. Медный, бронзовый, густой, грудной, певучий. Нет, до чего дошли эти иноземцы? Случайный прохожий проявлял недовольство вышедшему из подворотни незнакомому горожанину. Вот, сучье вымя, никого не страшаться. Шастают тут, как дома, порядки наводят свои. Правила выдумывают непонятные. Бог им не простит такого греха во веки веков. Чаго произошло? Неизвестный спросил удивленно и испуганно, начал оглядываться по сторонам, высматривать, не случилось ли какого лиха. «Как, чаго? Вон, ишь, немчину в халате?» Бдительный горожанин выкатил глаза и показал в сторону странника. «Мотри, туды, тот, который с извозчиком лается и руками как мельница машет, вижу. И что, представляешь, идет и кричит на всю Ивановскую, что должен раздать большую милостыню в земляном городе. Совесть заедает, видите ли, его. Ладно бы просто кричал, не в первой умалишенных видеть. Так он всем еще показывает деньги. Ах, они сучье вымя». Второй мужчина сразу же недовольно завелся. «Согласен, беспредел, креста на них нет. Что хотят, то и воротит. Басурмане, куда власти смотрит? Вот, просили же у воеводы на каждом перекрестке по стрельцу поставить. И где они, где? А гору мусора на Ильинке обещали убрать, так она по-прежнему на месте. А это что?» Он тыкнул рукой в кучу нечистот рядом с мостовой. «А дорогу перед Покровскими воротами, когда расширять будут, телегам там сроду не разъехаться. Бдительный прохожий с удивлением посмотрел на нового товарища по несчастью, убедился, что тот достойный слушатель, резким движением стянул шапку с головы, сжал ее в руке и решительно продолжил свое повествование. Вот, раньше-то, задери их комар за ногу, раньше, все было чинно, мирно, никто порядка не нарушал, а ноне, тяжкие времена, что ни день, то новые проказы, что ни день, то всякие ужасти, не мытьем, так катаньем донимают. Уже зла не хватает на этих христопродавцев. Верно, нехристи, сие недоброе дело задумали. Снова решительно поддержал его друг по несчастью. Он тут же перекрестился, опасаясь призвать к ночи нечистую силу. Стращать их некому. Ишь, чава удумали, аспиды, своевольничают. По ночам бродють с мешками денег, добрым людям спать не дают. И вообще, я, пожалуй, домой пойду, подальше от греха, а то мало ли, чага обернется. Собеседник произнес последнюю фразу и решительно пошел дальше по своим делам. Начинало смеркаться. Солнце сперва упало за кресты трехглавого храма, а потом начало медленно тонуть за длинным, московским забором. Улица была пустынной. За оградами громко брехали собаки, да изредка слышалось мычание коровы или гогот гусей. Малиново гудели колокола над городом и его окрестностями. Пахло навозом, сеном, соломенным дымом, хлебом и, конечно, ладаном. Где-то в дальнем переулке Китай-города, возле гостиного двора из царева кабака доносились пьяные выкрики, забористая ругань, разудалые песни бражников с дудками, сапелями, волынками. Были заметны озорные горожане, собирающиеся на гуляние. Кабы бабе калача, калача, стала б баба горяча, горяча. Кабы бабе молока, молока, стала б баба молода, молода. Пришелец шел по узенькой протоптанной дорожке, насвистывая неизвестную мелодию. По пути он часто останавливался, спрашивал у редких прохожих, как пройти в земляной город. Алексей явно не ожидал, что в этом времени все москвичи внимательные и отзывчивые люди. Все местные, все знали, куда и как пройти. Каждый встречный сосредоточенно выслушивал его вопросы, вежливо просил повторить, если что-то не понимал, а потом подробно объяснял, как добраться в указанное им место. После рассказа о дороге бесстрашному гостю долго смотрели в спину, убеждаясь, что приезжий идет верно, а порой его даже крестили вслед, оберегая от лихих людей из глаза, а может быть, просто прощались. Кто их добрых людей из Москвы поймет, у них, что, совсем с бандитами плохо? Путник расстраивался все больше и больше, наматывая круги по вечерним улицам. Или сегодня постный день, может, рекламный слоган неудачный, или кричать нужно громче. Рязанцев остановился, огляделся, еще полчаса погуляю, а там совсем стемнеет, вот-вот караульные перекроют улицы рогатками, придется идти домой, есть уже хочется, да и баиньки пора. Пришелец сглотнул слюну, вспоминая, какие вкусные пироги у Прохора, а какая мягкая перина. Из подворотни внезапно появился одноглазый, крупный здоровенный детина в заплатанном армяке. Он дрожал от возбуждения, вздрагивала длинная борода, свисавшая с худого лица, щека нервно дергалась. Ну, погана сволочь, незнакомец выругался и, хищно оскалившись, заблестел желтыми зубами. На его опухшем лице заиграла улыбка. Ты деньги несешь в земляной город? Вы про этот небольшой кошелечек с крупными серебряными монетами? Напуганный ботаник в больших роговых очках спросил, запинаясь, и быстро показал кашель. Чё зенки пялишь с испугу? Бандит достал большой нож и стал водить им из стороны в сторону перед лицом загнанной жертвы. Давай его сюда. Помогите. Путник прохрипел еле слышно и на дрожайших ногах попятился в сторону. Серебро, деньги, забирают. Грабитель засмеялся и резко ткнул ножом в грудь добычи. Да, ну нафиг, такие приключения ночью. Алексей вмиг протрезвел от ужаса. Он увернулся от удара, влепил пощечину нахалу и резво стриганул вдоль улицы. Разбойник, тяжело дыша, последовал за ним. Мягкая летняя ночь потихоньку надвигалась на Стольный град. Летний ветерок неспешно обдувал величественные стены и башни Кремля. Выложенный белым камнем ров, тянувшийся вдоль кремлевской стены от реки Москвы до реки Неглинки, уже еле просматривался в полутьме. На небе стали проявляться первые звезды. И на фоне всего этого великолепия громко звучало: «Люди, серебро, золото, грабит». Пришелец вопил на бегу во все горло и пулей летел по ночному городу. Дорогу перегородили неизвестные личности. Они, наверное, желали помочь несчастному. Беглец не стал считать этих пятерых человек, прятавших ножи и топоры. На заборе сидело еще двое, и один с рогатиной стоял, спрятавшись за деревом. Рязанцев, подбежав к темным личностям, взволнованно пробубнил: «Помогите, люди добрые, у меня золото и драгоценности забирают. Вон, тот нехороший человек, он показал на одноглазого разбойника, бежавшего за ним. У меня есть большой и тяжелый кошелек, еще два, спрятано дома, а он все желает отнять. С этими словами несчастный приблизился к спрятавшемуся за деревом главарю, вытянул руки, показал ему деньги и нанес подлый удар промеж ног. Естественно, что после этого чистосердечного поступка подлый прохожий помчался со всех ног от добрых людей. «Васька, держи сукина сына!» — крикнули за спиной беглеца. «Уйдет, собака! Братцы, чу, хватай супостата! Лови его, уже окаянного! Ребята, давай, догоняй!» Поддержали другие, и вся группа резво бросилась в погоню. «Не давай пощады!» Несанкционированная эстафета по улицам ночной Москвы стартовала. Алексей бежал не быстро. Надо же было не только жизнь спасать, но и заниматься рекламой, пиаром, промоушеном. Всем известно, что в те далекие времена прожить без этого было невозможно. «Помогите!» Звучало в ночи очень громко. Бегущий большими глотками хватал душный пыльный воздух будущего мегаполиса. Золото, драгоценности. Об этом он кричал уже гораздо тише. «Забирают!» Совсем тихо, несчастный, наверное, поперхнулся или запыхался от быстрого бега. Концерт по заявкам ночных зрителей удавался. Ночной гуляка бежал, сломя голову, не зная куда. Он извещал всех по дороге, что несет деньги, золото и дорогие украшения. С каждым выкриком количество драгоценностей увеличивалось. Бежать с таким небывалым, постоянно увеличивающимся грузом становилось все тяжелее и тяжелее. Незнакомые улицы, переулки мелькали во время забега. Изредка страдалец останавливался и громко стучал в ворота. Иногда запрыгивал на забор и призывно кричал вдаль. Естественно, что это совершалось не просто так, а специально, в целях популяризации ночного бега, пропаганды и анонсирования здорового образа жизни среди населения. Вопли несчастного беглеца во время забега, помимо собак, которые поддерживали и направляли его своим лаем, привлекли еще одну группу людей. Странник, пробегая мимо них, случайно заехал кулаком важному, бородатому мужику, затем оттолкнул второго, пнул ниже спины третьего и бросился бежать дальше. Вежливый спортсмен обернулся и крикнул уважаемым прохожим, чтобы они не обижались, так как он сильно торопится по важному делу и несет большие деньги голодающим земляного города. Наверное, эти добропорядочные граждане не поняли Рязанцева. И, конечно, они не стали принимать участие в погоне. Они совсем не обратили на него внимания. Обиженные людишки спокойно пошли по домам, посочувствовав бешеному спринтеру. Темнело прямо на глазах. Когда беглец почти выдохся и оказался в пустынном месте, то обратил внимание, что крыши строений, стены, заборы, стремительно чернеют, размываются, превращают город в утратившие смысл нагромождение серых углов и неправильных косых глыб. Где-то поблизости хлопала оторванная ветром штакетина, чуть дальше лаяли привязанные на цепи собаки, и лай их, сначала заливистый и звонкий, переходил в протяжный, унылый вой. Через несколько метров забега путник очутился в каком-то темном тупике. К тому времени знойная летняя ночь, словно плотным покрывалом накрыла Москву, она будто придушила ее. Стало сумрачно, как на дне глухого ущелья. За время, на которое отстали от Рязанцева разбойники, он успел осмотреть место, где находится, оценить его особенности и даже немного с тоскою посмотреть на одинокую луну. Первым из преследователей, как ни странно, добежал одноглазый. Он даже успел достать нож. Рванувшись вперед с тяжелой отдышкой, он внезапно споткнулся о ногу беглеца, одновременно получив удар по голове. Через минуту прибежали еще трое. Им бы посидеть, отдохнуть после забега, дыхание восстановить, сверить время с предыдущими беглецами, а они сразу полезли драться. Воежору пришлось достать свое секретное оружие и начать разговор по-серьезному. Нунчаки запели свою песню. Алексей бил не сильно, но аккуратно. В общем, вороги полегли аккуратненько рядом с одноглазым. Пока победитель забега выкладывал равнобедренный треугольник, три подбежала основная масса разбойников. Их было много. Они были злые. Все сразу бросились на обидчика. Переулок был узкий. Нападавшим пришлось выстроиться в очередь. Через две минуты вокруг его ног лежала без памяти или стонала серая масса людей. Он добавил для контроля особо активным, после чего приступил к задуманному действию. Алексей открыл портал. Поднял одноглазого. Вот он, наш чемпион. Он заслужил награду стать первым подопытным кроликом. Лети, мой голубь мира. Странник прицелился и толкнул бандита в открытое временное окно. А это второй доброволец. Он свежий, юн и полон бравады. Алексей начал цитировать стихи любимого поэта. Выбрал из кучи разбойника помоложе и волоком потащил его на кухню. «Я снова у себя в квартире. Испытуемый живой по-прежнему находится без сознания. Начинаю секретный эксперимент с живой материей», — произнес заговорщицкий Рязанцев и довольно потер руки. Взглянул на часы. Секундная стрелка, вздрагивая, медленно ползла по кругу. Странник взял веревку, связал ночных гостей из прошлого, рты заткнул кляпом, чтобы не кричали, если очнутся. Итак, в начале проводимых испытаний имеем: две мужских особи вида Homo sapiens семейства Гоминид Бандитуус, отряд приматы обыкновенусы. Особо нервных и буйно помешанных прошу на время отойти от голубых экранов. Он вспомнил неизвестно откуда всплывшую в памяти фразу, а то мало ли, что. Кстати, беременным и детям до 18 лет просмотр данной картины решительно запрещен. После огромной подготовительной работы по проведению эксперимента, фельдшер-лаборант достал из морозилки сосиски и засунул их в микроволновку. «Не подумайте, что я извращенец», — он обратился неизвестно к кому, когда сосиски поджарились, стали хрустящими и темно-коричневыми. «Просто есть сильно хочется». «Внимание!» — Алексей произнес вступительное слово для зрителей. «Сеанс, в формате IMAX, объявляю открытым. Вся публика в нетерпении. Артисты, готовы?» Он посмотрел на связанных разбойников. «Готовы. Реквизит, декорации, тоже». Путешественник дотянулся до пульта и включил телевизор. «Уважаемые зрители, сеанс может занять продолжительное время. Поэтому, в перерывах, вам будут предложены горячие закуски. Попкорна, к сожалению, нет. Будет колбаса и пиво. Приятного просмотра». Рязанцев достал из холодильника охлажденный напиток, удобно расположился на диване и стал неторопливо потягивать чуть горьковатую пенистую жидкость. Шум вечернего города доносился в открытые окна комнаты. Где-то далеко, за большими домами, шипя колесами, проносились на большой скорости автомобили. Еще дальше, среди зарева электрических огней, раздался гулкий шум едущего трамвая. У кого-то рядом в окне негромко играла музыка. Прошло полчаса эксперимента, никаких изменений. Скиталец сходил в ванну, посмотрел на себя в зеркало, изменений нет. Прошел час, потихоньку, потом все сильнее и сильнее люди, лежавшие на полу, стали стареть. Через 2 часа разбойники превратились в 2 старых людей его возраста. Рязанцев тоже возвращался к своему обычному состоянию. Начала болеть голова. Через 3 часа он снова был прежним. Вернулись сильные головные боли, появилась отдышка. С подопытными ничего более не происходило. Все стало ясно. Алексей открыл вход на лесную поляну. Вытащил обоих пленников туда. Сел под куст и стал ждать. Через полчаса стало заметно, что ночные разбойники становятся моложе. Через час они выглядели такими, какими он их доставил из Москвы. На лицах появились кровоподтеки. Люди очнулись, стали стонать. Испытатель развязал пленников и ушел к себе на кухню. Сегодняшние испытания портала принесли следующий результат. Первое. Путешественник имел возможность переносить людей туда-обратно во времени. Второе. Гости из прошлого через час-два начинали стареть до его возраста. Третье. При переносе обратно они снова возвращаются в свое прежнее состояние. Спокойная ночь не прошла бесследно для Стольного Града. Над белокаменными стенами Кремля тревожно звучал утренний звон колоколов. Малиновый перезвон небольших звонниц отражался от стен многочисленных построек и волнами тянулся вдоль Москвы-реки. Над крышами теремов кричали и метались галки. Ветер непрерывно разносил людской гул по окружающему пространству городских улиц. Во дворе двуглавой церкви, расположенной у Вознесенского переулка, на паперти с самого раннего утра заняла свои привычные рабочие места стая обшарпанных, страшенных юродивых. Чуть в стороне от них собралась небольшая группа людей. Гостино-дворцы, купцы и несколько деревенских мужиков воодушевленно слушали правдивый рассказ дьякона Аверьяна Синькина о событиях, произошедших ночью. Знающие люди сказывают, что сокровищ там было невидимо. Тощий дьякон пересказывал писклявым голосом слухи, гулявшие по Москве. Он поднял руки и большими кругами стал показывать необъятную величину богатства. Синькин втянул грудь в подтверждение своих слов, поднял длинный нос, подбоченился и перекрестился. «Вот, вам, свят». Так все и было. Другие же шепчут, чьи-то поганые везли цельный караван из Кукуя в земляной город. Рассказчик в очередной раз помахал крыльями, перекрестился и продолжил еще убедительнее. Охранников они взяли, больше 5 дюжин. Причем половина — всадники. Их ха, пес и дети. Стрелец в сером кафтане удивленно крякнул. В народе горе, жития нету. Каждую копеечку считаем, а у них иродов золото мешками сыплется. Забодай их корова, небось, у самого царя наворовали. Ясно дело, немчины беспредел учудили. Купец в бордовом кафтане поддержал стрельца. Разве по чести, столько возьмешь, а по что они злато волокли в земляной город? Обратился к церковнику плешивый мужичок. Он был весь оборванный, в сермяжной рубахе, едва прикрывающей его наготу, в синих дерюжных портах, которые сползали и обнажили часть его ободранной спины. Нечто хотели раздать простолюдинам, перебивая секретный разговор. На соседней часовне зазвонили колокола. Собеседники степенно повернулись в сторону крестов, скинули шапки и возложили крестное знамение, после чего продолжили слушать правдивый рассказ диакона. Тайное хранилище хотели создать, аспиды. Аверьян правдиво выдал главные секреты наверцев. Цельные подземные городища выкопали. Одних только секретных комнат аж но 5 штук приготовили. Батюшки Светы, удивлению купца не было предела. Чур, меня, избави бог от напасти. Когда же они успели, ироды? Надысь все было, дьякон пропищал в ответ. Он шумно отсморкнулся и вытер рукавом нос. Удумали хитрость заморскую. Работали быстро и по ночам, а злато-серебро в мешках по улицам тайно носили. Если, что, кто спросит, то нет ничего. Или кажут, навоз. Все удивленно уставились на служителя церкви. Мужики зачесали затылки. Такой подлости от жителей Кукуя никто не ожидал. Про злодейство со стороны нехристи тати прознали, Синькин повествовал, гордо подняв подбородок. 2 недели на разбой лучших собирали, ножи с топорами точили, гонцов засылали, засаду готовили. Только немчишки смекалистые оказались. В последний момент караван разделили и поехали по разным улицам. От же, страсти какие! Плешивый приподнялся с кучи, с испугом в глазах перекрестился. Говорят, давеча курица петухом кукарекала, верная примета, хорошего не жди. Вот наши и не успели. Ты, чага мелешь, один из стрельцов грозно взглянул на юродивого. Типун, тебе на язык. Ты, кого нашими назвал? Разбойников, татей, душегубов? Ну, не охальников же, плешивый съязвил в ответ. Эти наши, тьфу, ты, тати греховодники проклятые. Служитель церкви несколько раз наложил на себя крест. Брань устроили поганым с позаранку, а потом как начали иродов гонять по всему городу. 3 раза за подмогой бегали, 4 раза не тех хватали, потом не там отпускали. Только под утро загнали проклятых в закуток, хотели всех перебить сразу. Но хитрецы выставили поединщика, богатыря фон Штольца. Со стороны Варнаков вызвался Миха Кривой, у него самый большой нож за Москвой рекой. Плешивый мужик, восхищаясь умением разбойника, снова влез в разговор. Судачит, что он рубит деревья им, как топором. Так мо, ему человека прибить, все одно как комара прихлопнуть. Не помогло одноглазому его оружие, дьякон тяжело вздохнул и снова несколько раз перекрестился. Не выдюжил окаянный в бою с супостатом. Немчина выхватил золотой меч и убил всех. Сперва Миху, потом остальных татей. Говорят, кровушки пролилось много. Вся солянка и ближайшие улицы красные. До сих пор мертвецы валяются по всей Москве под заборами. Это, что получается, братцы? Купец заволновался. Он радостно оглядел собеседников. Теперича в городе разбойников нетути. Он довольно хлопнул в ладоши и стал их тереть друг об друга. И у поганых все богатство пропало, эко божья благодать. А с сокровищем как? Мужик в потрепанном кафтане перебил купца. Куды оно подевалось? Сказывают, исчезла вместе с фон Штольцем. Аверьян красноречиво развел руки. Во дворе церкви на несколько минут установилась тишина. Каждый из слушателей переживал полученные от дьякона известия по-своему. Да, вон, оно как бывает. И нашим ничего, и немчины остались без своего. Плешивый мужик подвел итог рассказа. А я за такое богоугодное дело Николаю Чудотворцу свечку поставлю. Купец радовался хорошей новости. Его лицо светилось от счастья. Эх, нет, даже несколько свечей. Глава 5. Солнце висело над Москвой яркое, теплое, ласковое. Оно освещало десятки тысяч домов и домиков, теремов и хором, сотни церквей и монастырей. Тут и там к небу тянулись кресты на луковицах церковных куполов. Дома теснились один подле другого только в Кремле и прилежащих улицах, а дальше, за городской стеной, они полнели, раздавались в шире глубину, утопали в зелени садов и огородов. Многие хоромы были в 2 и 3 кровли, с острыми крышами и затейливыми флюгерками. То там, то здесь встречались каменные богатые палаты бояр или терема зажиточных купцов. В каких-нибудь 2 верстах на зеленом холме прятался среди деревьев белый собор или храм. Чуть вдали виднелся краешек кремлевской стены. Ну, а за ней уже шумел торговый люд. Настя Матвеева не торопясь шла по московским купеческим рядам. Был ранний, субботний день. Они с подружкой Полиной Бояриновой сегодня решили прогуляться по рынку, посмотреть на новые товары, диковинки, ценности. Прицениться к чему-нибудь интересному, увидеть что-нибудь необычное. Позади них, приглядывая во все глаза, следовали опекунши девчонок. Красная площадь Китай-города бурлила, кричала, двигалась. Эй, шевелись, подходи, не скупись. Гей-гой, выбирай честный народ. Кажи товар красный, наряжай люд сермяжный. Озорные выкрики, шумные прибаутки, бойкие зазывалки, людской гомон доносился со всех сторон торгов. А вот вам, орехи, девичьи потехи. Эй, теща дорогая, для потехи, грызи орехи. Из-за прилавков постоянно выбегают зазывалы. У гостиного двора толпы бородатых купцов в разноцветных кафтанах и в меховых шапках осаждают прохожих, предлагают товар, голосисто расхваливают его и чуть ли не силком зазывают покупателей. Ай, матри, матри, бери, комарики, мухи, комары, ягода винная, еда дивная, девчина полюбит миловидная, рев скота, колесный скрип. Куда ни глянь, в разные стороны тянулись ряды с амбарами, лавками, шалашами, печурами. И возле каждого из них толпятся зеваки. Кругом снуют стрельцы и ремесленники, деревенские мужики, приехавшие на торг, попы, монахи и приказной люд, подвыпившие гулящие жонки, истцы и земские ярышки, божедомы. Промеж рядов юркие мальчишки-латочники с блинами, пирогами, со студнем. Прямо на дороге сидят нищие, калеки. Мимо прохожих постоянное движение, возы с товаром, телеги с сеном, досками, камнем, кареты знати, всадники. Молодой 16-летней девушке, редко выходившей из дома, базар казался большим, неведомым миром. Здесь все было ново, интересно, захватывающе. Но помимо необычных вещей, выставленных на продажу, Настя любила рассматривать публику, которая встречались ей по пути, прохожие, купцы и покупатели, простые горожане и приезжие гости. Ей нравился лихой, разухабистый шум, сплавленный из выкриков и прибауток торгового люда и с громкой, но беззлобной ругани покупателей. Девушке было интересно угадывать, кто эти люди, чем они занимаются. Вот, стоит, торгуется степенный мужчина средних лет с короткой стрижкой, красавица присмотрелась к прохожему. На нем расписанный золотой нитью синий кафтан с высоким богато расшитым воротником, козырем. Красные софьяновые сапоги, уверенный взгляд, аккуратно подстриженная борода, красивый баритон. Это купец. По говору понятно, что не москвич. Позади него колготится 2 приказчика. Слушают внимательно, обсуждают товар. Понятно, успешный делец. Приехал, скорее всего, с Новгорода или из Костромы. Присматривается, что есть на рынке, а чего нет. Ой, какое чудо. Настенька, посмотри, какая прелесть. Полинка перебила размышления подружки. Она остановилась у палатки с восточными украшениями. Присмотрелась и уже на что-то положила взгляд. Сережки, бусы, запястья, зарукавья. Полный человек в цветастом восточном халате и большом белом тюрбане громко кричал, зазывая покупателей. Ух ты, ладные. Полина стала продвигаться к лотку с блестящими изделиями. И вообще, тут все такое, миленькое, ладненькое. Можно взглянуть? Подходи, красавица. Сразу же захватил наживку лавочник. Он прижал большую волосатую руку к сердцу. Самые лучшие товары специально для тебя. Привез из далекой Персии. Дабы усладить прелесть твоих глаз, светом алмазов блестящих на ночном небосклоне. Купи и будешь сверкать, как яркая звезда в безлунную ночь. Ой, Настя, как сказывает чудно. И главное, все про меня, правда. Давай подойдем, глянем, подруга запричитала, представляя себя самой красивой во всех разложенных на прилавке украшениях. Ну, не знаю. Анастасия не соглашалась. Еще не успели толком пройти по рынку, а ты уже всему веришь. И собралась что-то мерить. Так, нам надо обязательно зайти в эту лавку. Требовательно произнесла Полина, видя, что подруга не поддается на мягкие уговоры. Погляди, как много народу. И все хотят что-то купить. Разберут ведь все. И нам, как всегда, ничего не достанется. Пойдем, немного пройдем. Настя убеждала подругу отправиться далее. Дальше интереснее будет. Кто в нижних рядах выбирает? Лучше и богатые ряды в центре. Полина, не сразу согласившись, двинулась за подругой. Вдали, на свободной площадке торговый люд сгрудился плотным кольцом. Над толпой высился конный берюч в красном колпаке. Девушки не спеша протиснулись вперед, прислушались к объявлению. Глашатай язычным голосом читал царский указ. Он сулил награды, прощение старого воровства и попустительство тем, кто сыщет несметный клад и сдаст его в приказ. Настя прислушалась к словам царского холопа. За объявление злата серебра от великой государыни будет награда. Берюч повысил голос и закончил. А за сокрытие, горькое битье батагами и яма. Молодушки аккуратно обошли группу и пошли далее. Вон, быстро идет долговязый иноземец в зеленом камзоле, помятой треуголке. Юное создание вновь выбрало интересного персонажа для осмотра. В своих коротких штанах, серых чулках и длинном парике он похож на цаплю. Лицо серьезное, такой смешной, недотепа. Вышагивает как будто на ходулях, торопится. Наверное, спешит по важному делу. Ясно, представитель иноземной компании. Скорее всего, Бука. Даже не смотрит ни на кого. Ах, вот это да, Настенька, какое чудо. Ты посмотри, красотища, да и только. Подруга снова оторвала девушку от мыслей. В этот раз она указывала на необычную материю в лавке купца по продаже тканей. Ух, ты, она еще и блестит. Полинка чуть ли не прыгала от восторга. Золотно сукно из-за границы. Продавец тканей завелся с полоборота, увидев интерес девушек. Тятенька говорит, что мне идет все блестящее. И красное, и зеленое, и голубо. И вообще, если из него пошить платье, то я в нем, буду краше всех. Так надо прикинуть. Подруга решительно пошла к столу, на котором лежали отрезы материи, строго осмотрела лубяные короги, где были разложены холсты и нитки. Токма вот к нему надо ожерелье надеть, да серьги самоцветные, а после, щеки набелю, нарумяню, брови сурьмой подведу, да потом, буду самое. В одежде из этой ткани вы будете самой красивой в Москве. Купчина опередил модницу. Он озорно прищурил глаза, тряхнув русыми кудрями и запел соловьем, почувствовав потенциальных покупательниц. Специально для вас, лучшие материалы из Голландии, все женихи, ваши. Ах, из самой Голландии, глаза юной покупательницы заблестели. Она кокетливо заморгала ресницами, глубоко вздохнула, чувственно приложила ладонь к груди. С носу не будет, купец начал разворачивать отрез и наматывать себе на руку. Не рвется, не выцветает, прочное. Попробуйте на ощупь, какое мягкое сукно. Суконщик подошел к манекену и начал на него красиво наматывать яркий материал. У меня на той неделе сама Анна Гавриловна Шуйская два больших отреза купила. Просила больше никому не продавать. Но разве могу я отказать таким красавицам? Берите, по цене договоримся. Платье, сшитое из него, носить только на большой праздник или одевать на царский пир. Полина, мы просто смотрим, а не покупаем. Пошли, давай дальше. Все равно у тебя нет денег с собой. Настя потянула подругу за рукав. Да, от досады чуть ли не плакала девушка, отходя от понравившегося ей товара. Вот приду домой, упаду в ноги папеньке, попрошу, чтобы непременно купил мне такой ткани, и обязательно много украшений взял у того, первого купца. Он мне обещал, что я буду самой красивой. А вот про этого молодого парня она толком ничего сказать не могла. Вроде обычный, белобрысый, синеглазый, ну ничего так, миленький. С ямочками на щеках, смотрит так, покраснела, отвела от незнакомца взгляд, смотрит так, на всех, непонятно, приятно улыбается, чем-то привлекает, чуть выше среднего роста, бороды еще нет, и выглядит странно. Первоначально Настена подумала, что это обычный заморский купец, присмотревшись поближе, заметила интересные особенности. Его одежда и поведение отличались от местных торговцев, ходит по рынку неуверенно, будто попал на него в первый раз, не знает, как себя вести, как задавать вопросы и торговаться. Незнакомец двигался между торговыми местами рывками, сперва ускорялся, потом притормаживал. Было ощущение, что до этого он жил в другом месте, в другой местности, где все происходит в другом ритме. Он все делал быстрее, говорил, смотрел, передвигался. Его поведение было не похоже на поведение присутствующих. Никто в Москве себя так не вел. И еще, главное, он много улыбался. Он слишком много улыбался и чем-то располагал к себе людей. Присмотревшись к незнакомцу повнимательнее, Настя с удивлением заметила, что постепенно поведение парня стало меняться. Он стал медленнее двигаться, говорить, принимать решения. Появились движения, навыков которых раньше не было. Ощущалось, что от лавки к лавке он начинал подражать поведению московских купцов. Более того, казалось, что он даже говорить и рассуждать стал как коренные горожане. Привиделось, будто человек постепенно из одной актерской роли вживается в другую. Он не спеша срисовывает манеры, повадки, привычки людей, с которыми общается, переносит их на себя, оценивает, пробует, ненужное отбрасывает. Постепенно незнакомец накладывает штрих за штрихом на свой образ, причем делает это незаметно, не торопясь, переходя от одной лавки с товаром к другой, от одного поведения к другому. Вот он стал дергать плечом, как купец, стоявший у посудного амбара. Ему это не понравилось или его образу не подошло. Вот он стал покачивать головой и торговаться до последнего, как приказчик из лавки с заморскими пряностями. А теперь точно так же машет руками и недовольно сплевывает, как торговец из оружейной палатки, с которым они чуть не повздорили. А вот, как будто случайно, его синие, глубокие как омут глаза, так нежно и ласково остановились на ней, что она вздрогнула и не смогла долго выдержать этого взгляда. Чаровница покраснела и смущенно отвернулась. Он улыбнулся, заговорив о товаре, с очередным приказчиком. Стал вести себя уже как обычный московский лавочник, неизвестно зачем одевший иноземный халат. Это было странно, это было непонятно, но это было так интригующе любопытно. Интересно, что же будет дальше? Не обращая внимания на то, что происходит на рынке, Настя, как привязанная козочка, шла на расстоянии за незнакомцем и наблюдала за ним. Буквально на миг его заслонила фигура напыщенного боярина, важно шествующего в большой соболиной шубе. Он заносчиво и колюче посмотрел на подруг, после чего пошел дальше, а увлекший красавицу молодой мужчина просто исчез среди толпы. Миг назад он был, а теперь его уже не было. Она остановилась у лотка с какой-то посудой и начала вертеть головой в поисках удивительного незнакомца. Его нигде не было. Как же так? Анастасия подумала недовольно. Чудеса какие-то. Она остановилась посередине торговой улицы и расстроенно потерла нос. Ну, вот, такую интересную игрушку, забаву потеряла. Девушка надула губки, расстроилась. Минуты через три она постаралась перевести внимание на других людей. Вот, стоит полный иностранец в парике, в руках очень большая шляпа. Иностранец как иностранец, лицо как слива, болеет он, наверное, или вина много пьет. Нет, тот был интереснее, разговаривал так необычно, ямочки на щеках, вздохнула Настя и снова непроизвольно посмотрела по сторонам в поисках запомнившегося человека. А вот, напыщенный молодой дворянин в кафтане с золотыми шнурами, глаза такие колючие, сапоги все в грязи. Нет, тот был привлекательнее и милее, улыбался так, голос у него такой запоминающийся, глаза такие синие. Тяжело вздохнув, девушка продолжила идти вдоль рядов. Она, по-прежнему не обращая внимания на товары, предлагаемые купцами, образ незнакомца никак не выходил из головы. «Настена, смотри, какая прелесть!» Подруга, увидев что-то, снова попыталась привлечь внимание. «Полина, отстань, настроение пропало гулять сегодня», девушка расстроенно сообщила новость подруге. «Я, пожалуй, пойду домой, да и голова у меня заболела». «Как домой?» Спутница непонимающе уставилась на Настену. «Мы же зашли только». Матрена, больная, обернулась к опекунше. «Вертай назад, идем домой». В торговых рядах было тесно. Со всех сторон грохотали возки, телеги, запряженные либо одной, либо двумя лошадьми. На телегах везли всевозможные товары. Белый камень для постройки церквей, барских палат, кирпичи, доски и бревна. В многочисленных торговых местах выставляли глиняную посуду и новые осиновые бочки, заморские ткани и местную пшеницу. Выставленный на продажу товар поражал разнообразием. Шапошники, сапожники, кнутовщики, скорняжники, кафтанщики, златокузнецы, суконщики, иконописцы заполонили многочисленные лавки, палатки, шалаши. Все с лукошками, коробами, корзинками, катками, мешками. Стаи вертлявых воробьев суматошно перелетали густыми стайками с одного места на другое. Открыв рот, множество зевак ходили по мясным рядам. На железных крюках висели огромное количество только что освежеванных коров, быков и баранов. Мясо продавали не на вес, а приблизительно, большими кусками. За мясными тянулись обширные соляные и рыбные ряды. В одном месте посетители с удивлением, как в зоопарке, рассматривали большого, в человеческий рост, живого осетра, привезенного с верховьев Волги. Он помещался в деревянном корыте, наполненном водой. Чуть дальше купцы-рыбники торговали паюсной икрой в огромных 50-пудовых бочках. Одним словом, чего тут, только не было. Ну, и что же мне продавать в этом времени? Алексей в очередной раз задал себе животрепещущий вопрос. Вот скажите, дорогие мои москвичи, что вам опять не хватает? Путешественник окинул взглядом множество торговых лотков с различными товарами. Посмотрел на огромное количество покупателей, сновавших в поисках товаров туда-сюда без перерыва. Задумался. Уже полчаса хожу по базару. Смотрю и думаю. Думаю и смотрю. Вот, все же у вас есть. Для этого времени естественно. Взгляд путешественника прошелся по многочисленным навесам. Осмотрел стоящие воски и телеги с разношерстным товаром. Заглянул во двор ближайшей церквушки, где гнусавили нищие, наперебой показывающие свои увечья. Остановился на пьяном мужике, мирно бредущем куда-то вдоль рядов. Может, как Аль Капоне построить для вас уникальный самогонный цех, организовать подпольный синдикат и реализовывать виски, в бутылках запекая их в батоны хлеба. А что, сразу выпивка и закуска? Странник представил себя таким напыщенным доном Алексея, сидящим в звездно-полосатых штанах с дымящей сигарой на кушетке под пышными пальмами, по-нашему под ветвистыми березами. Скучно. Никакой романтики. Гангстеров нет. Криминальных разборок нет. Полиция про нас, гангстеров, вообще ни слухом, ни духом. Да ее самой еще нет. Из всех проблем вырисовывается только одна и большая – монополия казны. Рязанцев даже остановился от глубины своих идей. Ой, повяжут меня сиротинушку или упекут куда подальше. А может и сразу лишат всех органов по очереди. Игры с государством обычно так и заканчиваются. Торговая площадь кипела. Монеты скользили из рук в руки, товары переносились из лавок на повозки и обратно, а довольные сделкой купцы с покупателями хлопали друг друга по рукам, обнимались, целовались, осушали кубки с вином или пенистым медом, завершали удачные сделки. Путник шел вдоль торговых рядов, он внимательно осматривал товары. Напротив него остановилась крупная полнощекая женщина в высокой меховой шапке с лотком. Ее лицо было забелено румяной до такой степени, что она походила на мумию или Марфушу из сказки «Морозко». Женщина наметила потенциальную жертву, решительно приподняла грудь и начала очаровывать незнакомца. «Молодец желанный, красавчик синеглазый, купи жемчужку для почина», задорно произнесла нараспев бойкая продавщица. Она легонько подтолкнула Рязанцева локотком. «У нас жемчуг всякий, гурмитский, скатный, кофимский, половинчатый. Купи, молодец, авось у тебя рука легка». Порадуй свою суженную, ряженную. А, что, в голове пришельца родилась униквази супер идея. Может пойти по стопам Остапа Сулеймана Бендера, завести невесту в городе, среди знати, побогаче. Какую-нибудь потомственную в седьмом колене москвичку, на худой конец в пятом локте жительницу Подмосковья, осчастливить ее браком и жить себе припеваючи. Путешественник с азартом продолжил беседовать сам с собой. Нет, опять уныло и неинтересно. Достанут ее родственники с приемами и балами. Потом жена заведет какого-нибудь садовника или массажиста. У них закрутится бурный роман. Затем она умрет от яда, подброшенного на кушетку. В итоге во всем обвинят собаку троюродного брата от старшей сестры. В конце концов, я проиграю ее деньги в карты, разорюсь и сгоря сопьюсь. Нет, скучно, банально и тоскливо, как в дешевом, бульварном романе. Алексей печально вздохнул, после чего наигранно расстроился. На мгновение взгляд Рязанцева выхватил из толпы полного, сутулого человека в длинном черном камзоле с большой кожаной сумкой. А может мне, как Нострадамусу или Калиостро, стать великим оракулом, прорицателем и вершителем судеб? Пришла внезапно шальная мысль в голову. Буду на слезах девственниц или на лепестках разрыв травы предсказывать землетрясения, цунами, падение метеоритов. Провозглашу себя великим кудесником Алексисом Воронцоусом, вершителем судеб, мира и вселенной. Здесь, по задумке в честь выдающейся особы, должна была ударить молния или захлопать на небе гроздья салюта, словно в подтверждение его мыслей три деревянные церкви на возвышенном холме дружно затрезвонили в колокола. Убаюканный этой сладостной мыслью, путник важно задрал нос и попытался напыщенно посмотреть на всех прохожих, букашек сверху вниз. Нет, не пойдет, внутренний голос снова возмутился и вернул путника с небес на землю. Загоняют тебя, Леха, по пустякам ничтожные королишки со своими хотелками, так и будут постоянно дергать со всех сторон. О, великий, будет ли в этом году война, а в следующем, если войны не будет, может тогда жениться, а на ком жениться? Воистину ты всегда прав, о, премудрейший. Да, кстати, а что делать со старой женой, и так далее, и тому подобное с ночи и до утра. так всю свою космическую энергетику на всякую чепуху и потратишь». Странник недовольно фыркнул. Он в очередной раз отмахнулся от приставшего нищего калеки. Важно стряхнул с себя пыль. «А вообще, это опасное дело. Нашлют порчу, проклянут. Или предадут анафеме и сожгут на костре как пособника дьявола». Служителям церкви всегда не нравились шарлатаны, особенно если они не из их коллектива. От тяжелых размышлений, как принести народу светлое и счастливое будущее, Рязанцева отвлек чужой заинтересованный взгляд. Неприятный холодок пробежал по спине скитальца. Один из боевых рубцов, полученных в прошлой жизни, предательски зачесался. Путешественник почувствовал слежку. За ним не просто следили, его профессионально вели. «Ничего себе!» – воежор воскликнул недовольно. «Здесь-то откуда?» Все его наигранное, расхлябанное состояние сразу улетучилось. Это были уже не шутки и не отпуск, который он себе представлял, дурачась на каждом шагу. Это было серьезно. Чутье Рязанцева никогда не подводило. «Так, выпрямились, огляделись, рассчитались по порядку и работаем». Алексей собрался и начал действовать привычно по отношению к создавшейся ситуации. Первым делом странник, внимательно осмотрев присутствующих людей, быстро выяснил, что им интересуются три человека. Первым претендентом был липовый одноногий. Этот нищий калека тащился за ним уже 30 метров, зазывая зайти в ближайшую церковь. Он что-то подозрительно сильно кричал, страшно скрипел гнилыми зубами и обещал закусить какой-то калач. Попрошайка настойчиво пытался схватить Рязанцева за ногу, затем пожелал с мясом оторвать у путника рукав. В конце своей просьбы он просто вцепился в одежду, изображая прицепной вагон. Рязанцев незаметно заехал кулаком ему в ухо. Жаль, не успел узнать, следил он за мной или нет. Хорошая мысль слишком поздно пришла в голову путника. Убогий громко плюхнулся в лужу за каким-то прилавком и мирно принялся стонать, наслаждаясь нирваной водных процедур. Не он, следопыт, произнес с сожалением, а так был похож. Обрубив первый хвост, ощущение слежки у путника не пропало, а только усилилось. Ой, не к добру это. Нехорошие мысли снова полезли в голову путешественнику, и он стал еще пристальнее осматривать присутствующих. Вторая жертва обнаружилась довольно быстро. Ей была признана колоритная фигура напыщенного иностранца в пенсне. Очкарик, задрав нос, подозрительно долго с пренебрежением рассматривал Рязанцева. Он даже какое-то время шел в его направлении. Итак, самые точные приметы слежки, странник начал рассуждать. Первое, проявляет интерес больше обычного. Второе, делает вид, что интересуется не мной, а другими. Третье, он просто вызывающе ведет себя и поэтому мне не нравится. Интерес четырехглазого иноземца продлился до группы бродячих артистов. Они шумной толпой двигались навстречу. Лицедеи прыгали и веселились вокруг привязанного живого медведя, наряженного в красную рубаху. Косолапый метался из стороны в сторону, пугая зрителей громким рычанием. Публика аплодировала, визжала от страха и кидала мелкие монеты в благодарность. В порывах радости кто-то из зрителей или артистов очень сильно пнул немчину по ноге 2 раза. Скорее всего, это был медведь. Уходившему от погони беглецу не удалось хорошо рассмотреть подробности этого события. «Шмерц, хафт, шизе!» — немец громко завопил, восхищаясь игрой актеров. «О, майн гот, швайне!» Затем в крайне язвительной форме на родном языке начал возмущенно рассказывать занимательные истории про своих знакомых и близких родственников. Путник, оставив потерпевшего наедине с ликующими зрителями, пошел дальше. Чувство слежки по-прежнему возрастало, оно уже издевалось над странником, можно сказать более, смеялось ему в лицо. Третьей, самой приятной из всех изучающих его поведение наблюдателей, была милая, молодая девушка. Стройная красавица в жемчужной повязке, в камчатой узорной ферезе и в бархатном кафтанце с крученными золотыми застежками. Обутая в софьяновые сапожки с голубыми нашивками, она шла на небольшом расстоянии с подругой и постоянно бросала заинтересованные взгляды на молодого гуляку. Интересно, Алексей начал рассуждать, внимательно разглядывая товары на лотке, и в каких только оранжереях и парниках выращивают таких красивых незнакомок, чем их кормят, поят, какой климат создают, чтобы такой нежной была кожа, такими шелковистыми волосы, такими стройными и породистыми ноги. Рязанцев внимательно огляделся по сторонам, убедился, что преследовательница одна. Она была не опасна, причем вела себя столь непрофессионально и расхлябанно, что ему стало жалко девчонку, а через несколько шагов он даже стал сочувствовать и оправдывать ее. Более того, благополучно закрыв ноющую проблему, он спокойно начал адаптировать ситуацию под веселую шпионскую историю в духе современного криминального романа. Ну, допустим, пусть она будет двоечница и легкомысленная красавица. Мысли нашего героя пошли гулять в нужную для него сторону и стали наполняться яркими, красочными переживаниями. И не просто красавица, а настоящая фотомодель. Мало ли их было на моем пути. Путник томно вздохнул, вспоминая дела минувших дней. Хорошо начал, продолжай. Похвалил себя фантаст, новатор. И пусть она будет не просто двоечница, а несчастная абитуриентка, которая приехала из деревни и не поступила в какую-нибудь гнесинку. Ну, не удалось этой лапули красатули стать актрисой или певицей. Пришлось временно устроиться в сыскное агентство на полставки. И теперь, в качестве выпускного тестирования, ей поручили незаметно проследить за кем-нибудь из посетителей рынка. Рязанцев остановился у прилавка с одеждой. Он продолжил, незаметно, краешком глаза увлеченно рассматривать преследовательницу. Девушка была чертовски хороша. Огромные глаза, отороченные густыми мохнатыми ресницами, опущенными долу и оттого казавшимися еще длиннее, просто магнитом притягивали взгляд. Только, вот жаворонка ты выбрала не по своему уровню. Строгий преподаватель подвел неутешительный приговор выпускного экзамена. Рано тебе еще со мной в догонялки играть. Признаем, сегодня ты провалила экзамен. Алексей аккуратно обернулся, чтобы не заметила, что смотрит на нее. Хотя надо признать, старалась. Он досчитал до трех, и все-таки она красивая. Путник оглядел чаровницу восхищенным взглядом. С удовольствием скользнул по хорошенькому личику и, словно раздевая девушку, медленно прошелся по всей ее худенькой фигуре. Задержался на высокой, красиво очерченной груди, на линиях которой не могло скрыть длинное и плотное по тем временам платье. Дорисовал на изгибах крутые, аппетитные линии бедер. Задержал дыхание от наслаждения, запоминая сладкий девичий образ, а затем резко метнулся в сторону. Он на мгновение прикрылся каким-то мужчиной в богатой шубе. Чертовка. Слишком хороша. Предательски промелькнула крамольная мысль. Джеймс Бонд, затаившись за каким-то полуразвалившимся сараем, стал внимательно смотреть на преследовательницу. Девушка, потеряв игрушку, сильно расстроилась. Начала вертеть головой, недовольно оглядываться. Эх, ты, ворона. Довольная мысль удачно расположилась в голове путника. Он улыбнулся. Нет, ворунушка. Ну, кто так ведет клиента? Учиться тебе и учиться. Рязанцев поменял место наблюдения и потихоньку начал двигаться за Машенькой, растеряшенькой. Вот, рано. Рано тебя, птенчика желторотого, на слежку в город выпустили. Вам, красатулечка, еще месяца два устав позубрить. Потом месяца четыре физику подтянуть. Кроссы там, по полигону побегать. Маскировочку поизучать, языки иностранные отшлифовать, рассуждал профи, откровенно любуясь неудачными попытками юной сыщицы отыскать его в толпе. Тем временем девица не прекращала свои поиски, металась из одной стороны в другую, внимательно осматривала проходящих людей, даже что-то спросила у продавца в посудной лавке, а затем у своей подруги. Не найдя его, сильно расстроилась, окликнула свою надсмотрщицу и куда-то быстро пошла. Пришелец двинулся следом. По ходу движения он отставал от женщин, затем вновь догонял. Парой подходил так близко, что если бы двоечница обернулась в тот момент, то увидела его на расстоянии вытянутой руки. Незнакомка шла по улице и ни на кого не обращала внимания. Дойдя до ворот большого дома, зашла внутрь и громко захлопнула дверь перед самым носом Рязанцева. «Леха, я вот сейчас не понял, это, что было?» Скиталец удивленно спросил сам у себя. «Что? Что?» – ответил он вопросом на вопрос, а потом зачем-то вздохнул. «Зато теперь я знаю, где эта лапушка живет». Туманная поволока наползла на глаза путешественника. Сердце защемило неясным томительным предчувствием. В душе что-то больно заныло и заскребло. Как бывало ранее в далеком, уже казавшемся подернутым смутной пеленой времени, будущем. Глава 6. «Нет. И еще раз нет». Прохор громко кричал, активно жестикулируя руками. Ишчава удумал аспид проклятый. У него добавилась моторика и слюновыделение. «Ты меня на всю Москву осрамить хочешь?» Поднялись брови, появились морщины на лбу, стал дергаться левый глаз, а может и оба сразу. «Дык, оно как бы». Рязанцев что-то пытался вставить в разговор. «Ах же, ты, змей лютый». Торговец стал красный как рак, не мог выдохнуть воздух от переполняющего его грудь возмущения. «И откель же ты на мою голову такой взялся? Вроде как бы недавно на дороге познакомились», снова безуспешная попытка со стороны путника напомнить о своей персоне. Никогда, слышишь, никогда. Возмущенный собеседник ничего не хотел слышать. Я, Прохор Коробейников, уважаемый купец из первой гостиной сотни, не буду продавать ни женские волосы, ни мужские парики. Тьфу, срам-то какой, прости Господи. Он отвернулся от собеседника и начал креститься в сторону ближайшей церкви. Как ты мог до такого додуматься? И откель в тебя такие мыслишки лезут поганые? Купчина сплюнул и нервно заходил по комнате из стороны в сторону. Доходя до углов, он круто поворачивался на каблуках. Растревожил ты меня, друг Ситцевый. Верно сказывают люди добрые. С рябым водиться, что в крапиву садится. Он расстроенно замотал головой. Я то думал, что ты, твои родители, что мы с тобой. Да их вся Европа носит. Воежор во времени весело воскликнул. Он картинно замахал руками, изображая европейских модников. Это же гламур, шарман, манифик. Алексей едва успевал вставлять красивые фразы. Необходимо было, пока не поздно, произвести впечатление на купца. Вот и пускай они там хоть на головах скачут, эти нехристи. Прости, Господи, грешную душу. Торговец вновь наложил на себя крест. Жаль, выдохнул возмущенно Рязанцев. Вот, не желает взрослое поколение в очередной раз поддаваться тлетворному влиянию Запада, или хотя бы прислушаться к советам молодых. Да мы этих супостатов. Коробейников, не дослушав объяснений пришельца, начал показательно выкручивать руками воду из тряпки. Тьфу, сплюнул он, и растереть. Эх, досадно, что царь Петр еще юн. Алексей, мстительно посмотрев на собеседника, еще не принял законов своих. Ох и задаст он вам, купчишки, дайте только время. Немного осталось, за всех нас отомстит, вундеркиндов непризнанных. Видите ли, ему мои гениальные мысли не нравятся. Да они просто опередили время свое, он оправдывался перед собой. Ну, ничего, ничего, бороды он вам поотрывает. Вы не то, что парики, вы чулки разноцветные носить будете. Скиталец взял небольшую паузу. Мысленно, как в телевизионной рекламе, на время вышел из спора. Представил красивую зеленую поляну. Прошел на нее, разулся, уселся на траву и начал размышлять. Ну и, что теперь предлагать? Думал путешественник, искоса уставившись на Прохора. Не скажешь ему, а я весь день как проклятый вместо маркетинговых исследований и анализа емкости московского рынка за хорошенькой девчонкой бегал. А она такая, миленькая, шпионка. Нет, не поймет он такого поведения от сына заморского купца и, возможно, будущего компаньона. Хорошо, Леха, ехидно включился в размышления внутренний голос странника. Если твои планы ас, буки и веди, не понравились, предложи ему гениальный план, ку. По старорусской кириллице, кстати, он будет звучать. Гениальный план Рязанцева, кака. Именно так, в это время буква К читается. А что, шикарная идея. Заработаем кучу бабла, а может и бриликов целый вагон. Одним словом, действуй по наитию, а там разберемся. Да и не забудь в конце добавить, что эта шутка раздалась вслед уходящему поезду.